Глава 5, в которой убивают. Мгла уже сгустилась над охотками, заглотив слишком медленно улетавшие к горизонту розовые перышки облаков и скомканные клочья тумана, а в темном небе уже загорелись холодные и внимательные, как глаза проснувшихся хищников, звезды, когда Кура 4 наконец добралась до родного курятника. Перед тем, как войти, она на всякий случай оглянулась. Всю дорогу Куре казалось, что ее преследует дикий зверь, и она совсем не хотела привести его прямо к своим, но все было чисто. Она зябко передернула крыльями и шагнула в курятник. Несушки уже крепко спали, их муж Петюня подремывал на насесте. Доверчивые наивные птицы, не ведающие, что делают с ними на кухне по пятницам. «Ой, девочки!» — завопила Кура 4. «Петюня! Беда! Нас предали!» «Где беда? Что за беда?» — подскочили куры. Из будки Мухтара послышалось сонное недовольное ворчание. «Как предали? Где предали? Кого предали? Кому предали?» — затрактили куры. «Предательство!» — загласил Петюня. «А кто нас предал?» — уточнил он, слегка успокоившись. «Нина Павловна!» — всклипнула Кура 4. «Она нас не любит. Она из нас по пятницам на кухне у себя. Суп варит». «Суп варит!» — возмущенно завопил Петюня. «По пятницам суп варит! Суп варит, суп варит, суп варит, суп варит!» — откликнулись куры. «Свободу курятнику!» — провозгласил Петюня. «Мы не супы! Супы не мы! Супы не мы, супы не мы!» — заволновались куры. «Свободу! Курятник против супа! Курятник против бульона!» «Стоп, бульон!» Петюня горделиво воздел крыло. «Стоп, бульон! Стоп, бульон! Стоп, бульон!» — подхватили куры. «Стоп, бульон!» — скандировала вместе со всеми Кура 4. «Стоп, бульон! Стоп, бульон!» Она застыла с открытым клювом. Большая черная тень нависла прямо над ней. Тень пахла смертью. Тень тяжело и часто дышала. Кура 4 молча смотрела на это колушущееся пятно на земле и видела, как оно обретает свою хищную форму, как раскрывается клыкастая пасть. Тень клыкастой пасти. «Убивают!» — истерично загласили несушки. «Убивают!» — одним клювом беззвучно проговорила Кура 4. Она медленно повернулась к тому, кто отбрасывал тень. Она хотела увидеть лицо убийцы. И прежде чем брызнула точно сок из лопнувшей клюквы кровь, прежде чем наступила полная беззвездная тьма, прежде чем стихли все голоса, она успела подумать: «Как же так? Ведь мы же теперь подруги». Хищные челюсти с хрустом сомкнулись на беззащитной куриной шее. «Убили!» — в ужасе заметались куры. «Убили! Убили! Убили! Лиса в курятнике!» — отчаянно закричал Петюня.